незаурядный политик. Жесткий, хитрый, коварный, волевой. Скоро это поймут все его противники, а через годы многие руководители партий и государств, которые будут иметь с ним дело. У читателя может сложиться впечатление, что автор слишком много уделяет внимания личной борьбе в процессе выбора. К сожалению, все так и было. Для понимания сути этого выбора важно, по моему мнению, понять ряд вещей. Развернувшаяся после Ленина дискуссия о путях и методах социалистического строительства сильно осложнилась личным соперничеством, борьбой за персональное лидерство. В эту борьбу включились прежде всего Сталин, Троцкий, Зиновьев. За ней, конечно, стояли конкретные вопросы политики, строительства, отношения к крестьянству, путей индустриализации, теории и практики международного коммунистического движения. Иногда различия во взглядах на эти проблемы носили второстепенный характер. Они могли быть достаточно легко приведены к общему знаменателю. Но личные амбиции, соперничество, воинственная непримиримость, особенно Сталина и Троцкого, придали драматический характер этой борьбе, способствовали тому, что любые отличные, допустим, от взглядов Сталина, идеи, взгляды, позиции, рассматривались только как классово-враждебные, капитулянские, ревизионистские, предательские и так далее. То обстоятельство, что Сталин все время защищал Ленина, совсем не значит, что он был прав. Ленина защищали и оппозиционеры, те, кто выступал против Сталина. Все дело в том, как интерпретировались ленинские идеи, ленинские установки. В нашей исторической науке долго господствовало представление, что Сталин не отступал от ленинских взглядов, по крайней мере, в 20-е годы. Это не так. Достаточно сказать об ошибочных установках Сталина в национальном вопросе, в отношении к НЭПу, путям социалистических преобразований в деревне, о насаждении бюрократического стиля управления в партии и государстве и так далее. Отход Сталина от ленинизма во многих вопросах наметился еще тогда, в 20-е годы. Если не сказать это с полной определенностью, то получится, что все, что делал Сталин, соответствовало ленинской концепции социализма. А это, разумеется, далеко не так, а во многих случаях и совсем не так. Неверно смотреть на события и таким образом, что ошибались только оппозиционеры, а партия, Сталин всегда были правы. Многие ошибочные решения Сталина освещены и закреплены партийными документами. Ведь если бы партия не ошибалась и всегда принимала верные решения, то не было бы культа личности, кровавого террора, волюнтаризма и субъективизма в руководстве. Не было бы лет застоя, и сегодня мы бы не провозглашали жизненную необходимость обновления больше социализма и больше демократии. Наконец, еще одно соображение. Сталин не сразу остановился на какой-то определенной концепции строительства нового общества. Он не всегда понимал, а возможно и не разделял взгляды Ленина, особенно изложенные в его последних письмах и статьях. Сталин мысленно часто возвращался к идеям военного коммунизма, но был вынужден какое-то время терпеть НЭП. понимая, что без тесного, органичного союза рабочего класса и крестьянства